Константинов. В 3 часа пополудни Константинов спустился в зал, где собрались все участники предстоящей операции. Посередине, на большом столе, Гмыри установил макет Парка Победы. «Товарищи», — сказал Константинов, — «операция, которую мы проводим, необычна. От успеха сегодняшней операции зависит не только судьба честного советского человека Зотова, попавшего в беду, но и, если хотите, будущее дружественного государства. Я прошу вас постоянно иметь это в виду». Поднялся Гмыри. «Прошу к макету, товарищи. Нам представляется, что американский разведчик поедет со стороны Ленинского проспекта из дома посольства мимо университета. Перед выездом на Можайское шоссе он свернет направо на узенькую дорогу, которая ведет через парк. Возле места, где будет сооружен памятник, притормозит, на долю минуты остановится и выбросит, а может быть положит, это вообще было бы идеально, тайник, контейнер, выполненный в виде ветки. Брать мы его будем на улице. Поэтому должна соблюдаться величайшая осторожность. Рациями мы пользоваться не будем. Весьма вероятно, что вторая страхующая машина посольства оборудована аппаратурой электронного прослушивания. Через час мы начнем блокировать район. Дистанция между вами должна быть не более чем 20 метров. В парке темно, фонари установлены только вдоль дороги. Поэтому внимание и еще раз внимание. Дело заключается в том, — заметил Константинов, — что точное место обмена тайниками мы не установили, товарищи. Существует две версии, каждая имеет свою логику. Эту самую ветку удобно бросить при повороте на узкое шоссе. Там машину ЦРУ какое-то мгновение не будет видно, лощина. Можно притормозить и возле обелиска. Вполне мотивированная задержка. Человек любуется видом на московские новостройки. Поэтому-то мы должны блокировать такой громадный район, чтобы не было случайностей. Поэтому-то полковник Гмыри и призывает вас к максимальной осторожности. Какие будут вопросы? «Товарищ генерал, сегодняшняя ночь — единственный наш шанс», — спросила младший лейтенант Жохова. Константинов полез за сигарой, ответил тяжело. «Да, насколько нам известно, последний». В 6 часов на связь вышел Коновалов. «Товарищ Иванов, из посольства вышло 5 машин. Лунца среди них нет. Идут по Садовому в направлении Крымского моста». «Кто из ЦРУ?» «Джекобс и Карпович». «Как себя ведут?» «Спокойно». «Нет, Джекобс резко перестроился в левый ряд. Видимо, хочет снимать пароль с Волги». «Карпович его страхует?» «Нет, спокойно идет в 3-м ряду. По сторонам не смотрит». «Джекобс снял пароль, резко ушел в правый ряд, делает круг, спускается на набережную, выехал на набережную, проехал мимо дома Дубова, смотрит на место его обычной парковки». «А может быть, пароль парк-плац, парковка у дома?» — задумчиво спросил Константинов Гмырю и Проскурина, сидевших рядом. «Почему он проехал мимо дома, а?» «Поднимается по переулку наверх», — докладывал между тем Коновалов. «Остановился возле посольства. Не запирая машину, вбежал во двор. Вышел. В руке пачка журналов. Сел в машину, выехал на кольцо, едет во 2-м ряду. 18:25. Резко берет в крайний левый ряд, проверяется. Видит вас? Не знаю». «Снимите наблюдение», — сказал Константинов. «Есть. Снова ушел во 2-й ряд, взял направление к Крымскому». «Вы что, повели его 2-й машиной?» «Нет, сообщает из 1-й, он еще в поле видения». «Возьмите его на Зубовской». «Есть». В 6:45 Джекобс запарковал машину около дома, где живут сотрудники посольства, и поднялся к себе. В 7 часов Константинов выехал в Парк Победы. В 1 час ночи сотрудников Коновалова сняли. Лил дождь, промокли все до нитки. ЦРУ навстречу не вышло. Провал.